дочь моей соседки оказалась той еще извращенкой. Воскресенье – прекрасное время, чтобы отдохнуть от прошедшей тяжелой трудовой недели и морально подготовиться к следующей. Не сказать, что моя работа чересчур сложная. Офисный планктон довольно престижной организации, занимающейся страховкой. Каждый день то и делаю, что общаюсь с людьми, подписываю договора и улыбаюсь начальству, чтобы наконец получить свой личный кабинет и должность повыше. Сегодня же, проснувшись раньше обычного, как бы странно это ни звучало, сбегал в магазин, прикупил всякого вкусного и уселся на диван, предварительно запустив игровую приставку. Плевать на дела, буду отдыхать и наслаждаться свободой. Так я думал примерно 2-3 часа, пока дверной звонок не разнес свой пугающий вой по квартире. Пришлось встать, надевать обратно футболку, открывать. Думал, какая-нибудь организация по продаже заявилась, или опять сосед с просьбой одолжить шуруповерт. Но нет. Соседка, а точнее, ее младшая копия. И правда одно лицо. Те же милые зеленые глаза, тот же аккуратный нос с маленькой горбинкой. Даже формы тела те же. Большая грудь, стройная талия, слегка оттопыренный зад. «Привет, а ты?» «Ника». «Ника Саратова, дочь вашей соседки, Юлии Саратовой». «Да, я так и понял». «Что, настолько похожи?» Усмехнулась девчонка, слегка выгнувшись и показав тем самым ложбинку выпирающей груди. На вид ей было лет 20. Хотя, насколько знаю, дочь у Юльки и 113-й помладше будет. «Вроде того. Что хотела-то Ника?» Она достала из сумки телефон и набрала матери. Та сразу ответила, видимо, готовилась. И я не прогадал. Протянув мне телефон, Ника выпрямилась, продолжая улыбаться. В трубке же послышался знакомый женский голос. «Привет, Илюш, как ты? Как жизнь?» «Ну, привет. Да вот стою, думаю, что происходит». «Слушай, тут такое дело. Я вчера дома травлю насекомых проводила. В общем, напшикала так, что дышать нечем. А доченька моя вернулась из поездки раньше времени. Я вечером приеду, заберу ее обязательно. А сейчас можешь к себе ее пустить? Буду очень тебе благодарна. Она девочка взрослая, мешать не будет. Могу даже заставить приготовить что-нибудь или...» «Тише, Юль, тише!» Даже рассмеялся. Так тараторить моя соседка могла постоянно. Каждый разговор начинался со словесной очереди из автомата. «Хорошо, не волнуйся». «Ой, спасибо тебе большое. Очень выручаешь меня. Могу чего-нибудь купить вечером?» «Не надо. Сама лучше в гости заходи». «Спасибо еще раз. Обязательно заскочу, когда за Никой заеду». Она отключилась. Протянул девушке телефон, продолжая ухмыляться. «Ну, заходи, Ника. Чувствую себя как дома». «Спасибо». С виду милая и скромная мадам. Хотя, зная ее мать, как-то в прошлом мы частенько с ней время проводили. Это при всем при том, что разница в возрасте почти в 10 лет. Юля раньше обожала тусоваться с друзьями, танцевать в клубах, гулять по ночному городу. Мы даже однажды чуть встречаться не начали, но вовремя одумались, так сказать. А потом и вовсе судьба подшутила. Купили квартиры в одном доме. Она на этаж ниже. Прямо подо мной осела, хитроумная. Зайдя в квартиру, Ника осмотрелась, сразу смекнув, что у меня намечалось. Положив сумку в кресло, девушка уселась на диван и стащила одну чипсину, довольно поежившись. «Дядь, вы простите, помешала. Наверное, планировали отдохнуть после рабочей недели». Прямо мысли читает. «Давай уже на «ты». «Но я младше вас». «Тебе сколько?» 17. «Ну и мне не 40, знаешь ли. Всего 25». «Ого, вы такой молодой. Ты молодой». «Молодец». «Я думала, у тебя с мамой небольшая разница в возрасте». «Почти десятка, но это немного». «Разница в возрасте мало о чем говорила в нашем возрасте. Меня это не волновало. Помню, когда гуляли с ней в прошлом, она постоянно парилась, с кем же тебя оставить». Усмехнулся, сев рядом и также стащив чипсину. «Да уж, не думала, что смогу подобное обсудить когда-нибудь». «Прости. В общем, честно, не знаю, как занять тебя. Играть будешь?» — протянул ей джойстик. «О, а можно?» «Конечно. Желания все равно особо нет. А ведь на самом деле новую игру только на прошлой неделе купил. Жуть как хочется». Ника перехватила управление и все запустила. Неподдельная радость от моей библиотеки радовала и меня. Девушка играла несколько часов, постоянно спрашивая у меня совета и смеясь над разными мелочами. Надо сказать, мы быстро нашли общий язык. Я не такой уж и старый для нее, поэтому неудивительно. Скорее, это для Юльки я слишком молодой. Раньше подобное не смущало. Разница в возрасте всегда оставалась лишней темой, которая никого не интересовала. А сейчас, посмотрите, статная женщина со стабильной работой, взрослой дочкой и собственной машиной. Хотя все такая же красотка, как и в наши годы. Мы сидели довольно долго. День только начался, и потому, когда джойстик оказался на диване, стрелки часов перевалили только за час. Ника откинулась на спинку и, потянувшись, смачно зевнула. Она совершенно не парилась и наслаждалась днем. «Слушай», — решил начать разговор. «А ты чем занимаешься? Учишься там или как?» «Ну, конечно, учусь. Могу по имени?» «Ага». «Учусь, Илья, на дизайнера. Первый курс только». «Думал, в твоем возрасте еще школу заканчивают». «Я рано пошла и ушла после 9-го». А затем сразу поступила с опозданием в несколько месяцев. Не стала ждать год. «Неплохо. Юлька тебя хорошо воспитала». «Кстати, мне вот интересно было. Ты так хорошо мою мать знаешь. Может, у вас и было что-то?» Хихикнула она, уставившись на меня своим неподдельным взглядом. «Нет, не было. Хотя один раз что-то быть все же могло. Мы тогда выпившие были». Вот и начали, ерундой страдать. А как протрезвели, отшутились, и дело с концом. «Моя мать тебе не нравилась?» «Нравилась, но, как бы сказать, она была хорошей подругой и только ею. Да мы и сейчас отлично общаемся». «А сейчас?» «О? Сейчас нравится?» «Ты о чем?» Ее откровенный вопрос смутил. «Ну, если б захотел, предложил бы ей попробовать?» «Думаю, нет. Мы столько всего пережили. Чувствами там и не пахнет». «Ну, я бы так не сказала», — хихикнула девушка. «А что ты так вцепилась в эту тему? Юлька говорила что-то?» «Да нет». Она кокетливо ушла от вопроса, соскочив с места и потянувшись. «Просто интересно. Ты же такой молодой, красивый, еще и холостой. Моей матери уже 35, думаю, поздно». «Эй, это некрасиво, она у тебя тоже молодая и привлекательная». «Прости, я не во зло, а вот привлекательная — это точно, мы с ней как две капли похожи, получается, и я ничего?» — хихикнула Ника, подмигнув. «Слушай, такой вопрос, а могу я, ну, в душ сходить?» «Да, конечно, полотенце там есть». «Правда, одежды для тебя подходящей нет, если нужна». «А можно какую-нибудь футболку попросить? Мне подойдет. Думаю, как пижама смотреться будет». Пригляделся и понял, что Ника дело говорит. Она была ростом ниже на голову точно. В моей футболке даже трусов видно не будет. По крайней мере, в стоячем положении. Также поднялся и, остановившись у шкафа, достал недавно постиранную футболку. «Она довольно длинная, даже мне большеватая. Ей точно сойдет». «Спасибо». Забрав ткань, девушка убежала в душ, а я вернулся на диван и, наконец, взялся за джойстик. Но отвлечься никак не получалось. Ее последние слова вонзились в голову словно кол. Поведение походило на заигрывание. Если так подумать, Ника и впрямь ничего. Красивая девчонка с прекрасными формами. Она младше меня, но... Так, стоп, о чем я вообще думаю? Нужно поиграть и отвлечься. Часть первая. Примерно через полчаса, как Ника ушла, из ванной раздался ее голос. Сначала подумал, что показалось, но звук повторился. Не сообразив, что такое, подошел прямо к двери, постучавшись. «Ника, ты звала?» «Да, Илья, можно тебя попросить кое о чем?» «Да, что такое?» «Я телефон забыла в комнате. Можешь принести?» «Телефон? Какого? Зачем тебе телефон в душе?» «Нужен. Принеси, пожалуйста. Я шторку закрыла». «Ну, может, у девушек так принято. Погуглить что-нибудь хочет или сфоткаться. Интересно». Нашел мобильный на шкафчике у дивана. А как снова постучался, Ника сказала, что можно заходить. Открыв дверь и тут же заскочив внутрь, чтобы не выпускать пар, положил телефон на стиралку и собрался уже уйти, но вновь раздался женский голос. «Можешь еще подать полотенце?» «Но как я...» Ника слегка сдвинула шторку, протянув руку. По звуку включен был не душ, а именно кран. Решила ванную принять? «Ну ладно, не мое дело». Подав полотенце, не успел развернуться, как девушка избавилась от него и схватила меня за руку. «Ника!» В этот момент душевая шторка распахнулась. Ника сидела в ванной на коленях, выставляя шикарное тело на показ. У меня прямо глаза округлились, зависнув на пышном бюсте со стоячими сосками. Член также быстро застыл, оттянув ткань штанов. «Что за...» Улыбнувшись, девушка провела второй рукой по бугру на штанах, облизнувшись и взглянув на меня. «Илья, могу я попросить тебя об одолжении?» «Что ты, почему шторку открыла? Какого? О каком еще одолжении? Я же все вижу». «Ну так на это и расчет». «Чего?» Поднявшись с колен и выпрямившись, Ника опустила руки мне на шею и, приблизившись, поцеловала. Я завис. Мокрая, возбужденная грудь прижалась ко мне, намочив футболку. Соски даже слегка укололи, лишь сильнее возбудив. А когда поцелуй закончился, девушка добавила. «Можешь трахнуть меня?» «Что ты несешь? Я же...» «Сам ведь говорил, что разница в возрасте роли не играет». Она хихикнула и вновь опустилась на колени. Воспользовавшись моим шоком, дернула штаны вниз, отчего член буквально выпрыгнул из-под ткани, колыхнувшись. Ника раскрыла рот от удивления и, схватившись за него, взяла игрушку в рот. «Ника, погоди!» Ее ловкий язычок начал обрабатывать член, доставляя массу удовольствия. Я выгнулся, не в силах сдерживаться. Давно уже подобного не испытывал. И уж тем более от девчонки 17 лет. И ведь заявить может, если признает, что не по собственному желанию. Рука ловко ходила по стволу, пока рот работал именно с головкой. С каждой секундой член становился все больше, достигая своего пика. Он даже начал подрагивать, отчего девушка улыбнулась, промычав что-то. А затем, поднявшись на ноги и развернувшись, Ника уперлась руками в стену, оттопырив зад. Ее шикарная, влажная от душа и возбуждения дырочка оказалась прямо передо мной. Руки так и затряслись. «Ника, я не могу, ты же дочь Юли». «И что?» — выдала она, хмыкнув. «Сам сказал, что моя мать тебе не нравится, а вот я на тебя давно смотрю. Когда еще выдастся такой шанс?» «Но...» «Ну же, ты ведь и сам хочешь этого!» Тяжело взглотнув, еще раз взглянул на влагалище и плюнул. Приблизившись, приставил головку ко входу и тут же протиснулся вглубь. Ника дернулась, простонав, даже чуть не подскользнулась, но на ногах устояла. Член вошел в нее довольно быстро, с разбегом, проник на всю длину. Приятная узкая дырочка словно поглощала меня. Ника сдавливала член, напрягаясь и продолжая стонать. Когда же поняла, что я еще не отошел, начала сама двигать бедрами, отчего стало только лучше. Но сдерживаться и впрямь было уже невозможно. Обхватив нежный зад руками, отодвинулся и вновь вогнал на всю длину. Выгнув голову, Ника застонала громче. Ее голос перебивал льющуюся из крана воду. Она не сдерживалась, получая удовольствие. «Я же до сих пор не верил в происходящее. Что вообще происходит? Как до этого дошло? Почему я постоянно ускоряюсь? Почему так хорошо?» Головка заходила все глубже и глубже. Член проникал в самые потаенные уголки женского тела. С каждой секундой двигаться становилось все легче. Природная женская смазка обволакивала агрегат. «Боже, да! Еще! Ах! Еще, Илья! Глубже! Быстрее! Ах! Прошу!» Шлепки нарастали. С каждым толчком женская грудь подпрыгивала, а член дергался лишь сильнее. Ноги Ники подкашивались. Она из последних сил держалась. А затем все же сломалась и закричала в голос. Сразу понял, что произошло. Внутри нее стало еще влажнее и приятнее. Девушка кончила, отчего опустилась ниже. «Как же хорошо! А это неправильно!» «А тебе не плевать?» — улыбнулась девушка, взглянув на меня из-за плеча. «Может, продолжим?» Часть вторая. Через пару минут она уже лежала на диване. Мне так не терпелось, что я принес ее на руках и, скинув ногой на пол джойстики чипсы, уложил на мягкое, а после, перевернув на живот, устроился сверху, раздвинув полушарие упругого зада. Влагалище выглядело потрясающим. Не удержавшись, тут же вошел, отчего Ника выгнулась, вновь начав запивать. В такой позе я входил на всю длину. Крепкие пальцы сжимали бархатную кожу упругой задницы. Большой палец коснулся дырочки выше той, какую уже использовали по полной программе. Стоило просунуть палец немного вглубь, как стоны участились, стали куда сексуальнее. «Ох, это твой палец! Как же приятно! Еще! А!» А Ника-то настоящая извращенка, по-другому и не скажешь. Но мне даже нравится. Не думал, что все так далеко зайдет, но раз начали, останавливаться нельзя. Ускорился, вгонял по полной программе, наслаждаясь происходящим. Как же приятно пользоваться ее телом. Как же приятно слышать сладостные томные вздохи и стоны. Как же приятно касаться такой нежной, все еще мокрой от душа кожи. Пальцы словно таяли на попке от температуры тела и мягкости. Когда член запульсировал сильнее, снова ускорился, предвкушая конец нашего развлечения. Головка расширилась, ствол задрожал. Ника и сама это почувствовала. «Прошу, не в меня! Ах, прошу, Илюша! Ах!» Да, не очень хорошо получится, если заполню ее своим семенем, но как же не хочется выходить. О, придумал! Дойдя почти до самого предела, резко вышел из влагалища и тут же вставил выше. Ника закричала с новой силой. Я понимал, что это не только приятно, но и больно, однако было уже поздно думать о чем-то таком. Член запульсировал сильнее, и через мгновение жаркое семя извержения заполнило зад молодой девушки. Ее попка приняла все до последней капли. Ноги затряслись прямо подо мной, а затем все закончилось. Ника опустила голову на диван, тяжело дыша. Девушку до сих пор потряхивала, как и меня, собственно. Выйдя наружу, облокотился на подлокотник дивана, вздохнув. Поразительный выходной. Чего-чего, но такого точно не ожидал. Стоило немного перевести дух, как Ника поднялась и, развернувшись ко мне, опустилась ниже, проведя по дрожащему члену языком. Тот предательски дернулся и начал каменеть. Девушка же улыбнулась и, приблизившись, оседлала моего дружка. Член вошел на всю длину, отчего Ника выгнулась и, раскрыв рот, протянула миловидный стон, задрав при этом голову. «Постой, хочешь еще?» «А ты нет?» — улыбнулась она мне, немного придя в себя. «Давай будем развлекаться сегодня до самого вечера». Ближе к 8 часам мы лежали на полу, разглядывая трещинки на потолке. Вытянув руку, позволил Нике устроиться на ней поудобнее. Она прижалась ко мне своей грудью, довольно мурлыкая время от времени. «Думаю, твоей матери об этом лучше не знать», — выдал, переглянувшись с красоткой. «Еще бы», — ответила она ухмылкой. «Еще заревнует». «Я не об этом, дурында!» Она резко примкнула ко мне, впившись в губы и коснувшись своим языком моего. А как отстранилась, подмигнула, добавив. «Давай и завтра также развлечемся. Я скажу, что пойду к подругам, а поднимусь к тебе». «Коварная ты девушка, Ника. Просто умею добиваться своего». Часть третья. Примерно в 10 дверной звонок вновь затараторил. Я открыл дверь соседки, впустив ее в комнату. Ника в это время сидела на диване в моей футболке, а ведь вообще отказывалась что-либо надевать, и играла в приставку. А как заметила мать, улыбнулась ей, продолжив матч. «Ника, милая, ты почему в таком виде? Где твои манеры?» «Успокойся, мам. Мы с Ильей хорошо сдружились. Я в таком виде, потому что ходила в душ, а сменной одежды нет. Боже, прости ее за это». Юля повернулась ко мне, дружелюбно хлопнув по плечу и улыбнувшись. «Да, все нормально. Отличная у тебя дочь, а главное, целеустремленная». «Да, своего она добиваться умеет». «Это точно», — выдали мы с Никой одновременно, рассмеявшись. Юля так и осталась в неведении, как удалось так быстро подружиться с практически подростком. В ее время все происходило чуточку иначе, и Ника в глазах казалась совсем еще мелкой и скромной. «Эх, Юля, много ты не знаешь». Но на этом вечер не закончился. Сказав мне, что сегодня планирует с дочерью ночевать в отеле, Юля почти ушла, но я предложил остаться. Диван разбирается, да и на кухне есть где спать. Честно говоря, сопротивлялась соседка недолго. А Ника так вообще рада была. Тогда я еще не догадывался, как далеко она может зайти. А узнал об этом ближе к 3 часам ночи, когда проснулся в кухонном разборном кресле, разглядев Нику в кромешной темноте. Вместо слов она просто взяла мою руку и сунула под футболку, прижав к груди. «Ника, что ты?» «Илюш, давай еще немного поиграем». «Но твоя мать!» «Она крепко спит, а я вот не усну, пока хорошенько не расслаблюсь. Ты же поможешь мне в этом?»